Глава третья. Уотсон. «Вы потеряли контроль над собой», — сказал Улман. «Так, вот топка». Уотсон включил свет в мрачном и затхлом помещении. Это был упитанный мужчина с пышной шевелюрой цвета попкорна, в белой рубашке и легких темно-зеленых брюках. Он распахнул небольшую квадратную заслонку в корпусе топки, и они с Джеком вместе заглянули туда. «Это контрольная горелка». Сине-белая шипящая струйка пламени устремлялась вверх с ровной разрушительной силой, и подумалось Джеку, ключевое слово здесь «разрушительное», а не «ровное». Сунь туда ладонь, и тут же запахнет паленым мясом. Потерял контроль над собой. «Дэнни, с тобой все хорошо?» Топка занимала почти всю комнату и была, несомненно, самой большой и старой из всех, что Джек когда-либо видел. «Горелка оборудована предохранителем», — сообщил Уотсон. «Там установлен маленький приборчик, который измеряет температуру. Если она упадет ниже нужного уровня, в твоей квартире заорет зуммер». «Бойлер расположен по ту сторону стены, я тебе его сейчас покажу». Он захлопнул заслонку и повел Джека вокруг громады топки к другой двери. Металл дышал одуряющим жаром, и почему-то Джеку это зрелище напомнило огромную спящую кошку. Потерял контроль. Когда он вернулся в свой кабинет и увидел там улыбающегося Дэнни в одних спортивных трусах, багровое облако ярости медленно затуманило Джеку рассудок. Впрочем, медленным это показалось только ему самому, а на самом деле все произошло менее чем за минуту. Это была иллюзия замедленности, как нам представляются замедленными некоторые наши сны, дурные сны. За время его отсутствия каждая полка и каждый ящик в кабинете подверглись разорению. Шкафы, бюро, книжные стеллажи. Все выдвижные ящики письменного стола были выдернуты наружу. Листы его рукописи, пьесы в трех действиях, над которой он кропотливо трудился, переделывая новеллу, написанную 7 лет назад, еще студентом, были беспорядочно разметаны по полу. Он как раз пил пиво, внося поправки во второй акт, когда Уэнди позвала его к телефону, и Дэнни успел разлить пиво из банки по страницам пьесы. Вероятно, чтобы посмотреть, будет ли оно пениться. «Будет ли пениться, будет ли пениться?» Эти слова звучали у него в голове снова и снова, подобно однообразному тошнотворному аккорду на расстроенном пианино, замыкая гневную цепь в мозгу. Он решительно шагнул к своему 3-летнему тогда сыну, смотревшему на него снизу вверх с широкой улыбкой, явно получившему удовольствие от успешно проделанной в отцовском кабинете работы. Дэнни пытался что-то ему сказать, но именно в тот момент он схватил его за руку и выгнул ее, чтобы заставить выронить штрих для пишущей машинки и автоматический карандаш, который сын все еще сжимал в кулачке. Дэнни чуть слышно вскрикнул. «Нет, нет, говори правду!» Он громко закричал. Джек плохо помнил подробности. Облако злости, мерзкий звук, напомнивший ему пародии Спайка Джонса. Откуда-то доносился голос Уэнди, спрашивавший, что случилось. Ее заглушал внутренний туман. «Да и при чем здесь она?» Дело касалось только их двоих. Он резко развернул Дэнни, чтобы отшлепать, и сильные мужские пальцы сдавили тощие предплечья малыша. Треск сломавшейся кости был не громким, вовсе не громким, а очень громким. Оглушающим, но не громким. Этого звука оказалось вполне достаточно, чтобы стрелой пронзить всепоглощающий красный туман. Но вместо того, чтобы принести с собой свет, звук впустил в сознание новые черные облака стыда и сожаления, страха и мук совести, конвульсивно агонизирующей души. Это был чистейший звук, оставивший прошлое по одну сторону, а будущее — по другую. Такой же звук, издает сломавшийся грифель карандаша или хворост, который для растопки переламываешь через колено. И полная тишина по другую сторону, похожая на дань уважения к наступившей новой жизни, которая продлится теперь до конца дней. Он видит, как от лица Дэнни отливает кровь, делая его похожим на сыр, видит глаза сына. Всегда такие большие, они становятся еще крупнее, но взгляд их стекленеет. И Джека уже представляется, как Дэнни падает без чувств на ворох пропитанных пивом листов бумаги. Он слышит собственный голос, слабый, пьяный, нечленораздельный, абсурдная попытка повернуть все вспять, чтобы никакого звука, никакого громкого треска сломанной кости не было и в помине. Должен же в доме быть порядок в конце-то концов. «Дэнни, с тобой все хорошо?» И вопль боли в ответ, а потом испуганные причитания у Энди, когда она вошла и сразу увидела, под каким неестественным углом выгнуто предплечье сына. Рука никак не могла так изломанно свисать в том мире, где живут нормальные семьи. Ее собственный крик, когда она обняла Дэнни, бормоча бессмыслицу: о боже милостивый, о господи, твоя ручка, твоя бедненькая ручка!» И Джек, стоявший рядом, растерянный и поглупевший, бессильный постичь, как что-то подобное могло произойти. Он стоял, а потом его глаза встретились с глазами жены, и он понял, что Уэнди ненавидела его. Тогда до него не дошло, что эта ненависть могла означать в обыкновенном житейском смысле. Только позже он осознал. В тот вечер она вполне была способна уйти от него, снять номер в мотеле, а утром обратиться к адвокату по разводам или даже вызвать полицию. Но сначала он увидел лишь ненависть жены и был глубоко потрясен, испытав полнейшее одиночество. Ощущение оказалось ужасным, подобным смерти. Потом Уэнди бросилась к телефону, чтобы набрать номер больницы, держа кричащего мальчика на согнутой в локте руке. Но Джек не пошел за ней, а остался стоять посреди хаоса своего кабинета, дыша пивными парами и думая: «Вы потеряли контроль над собой». Он резко провел ладонью по губам и последовал за Уотсоном в бойлерную. Там оказалось очень влажно, но лоб, живот и ноги Джека покрылись отвратительно липким потом не от сырости. Так подействовало воспоминание, настолько живое и острое, будто события ночи двухлетней давности произошли каких-то 2 часа назад. Словно не было никакой временной дистанции. Вернулись стыд, отвращение к себе, осознание собственной никчемности. В свою очередь, эти чувства всегда вызывали у Джека жгучее желание выпить, а тяга к алкоголю только глубже погружала его в черную бездну безысходного отчаяния. Да будет ли в жизни хотя бы час, заметьте, не неделя и не целый день, а всего лишь час, когда его перестанет заставать врасплох стремление приложиться к бутылке? «Бойлер!» — провозгласил Уотсон. Затем вытащил из заднего кармана брюк красно-синюю бандану, беззастенчиво и смачно высморкался в нее и убрал с глаз долой, предварительно бегло взглянув, не вылезло ли на свет Божий чего интересного. Котел, длинная стальная цистерна, покрытая слоем меди и во многих местах уже залатанная, покоился на 4 бетонных блоках. Поверх него находилось мудреное переплетение сочлененных между собой труб и патрубков, которые зигзагами уходили в высокий, сплошь покрытый густой паутиной потолок подвала. Справа от Джека из стены выходили 2 крупные отопительные трубы от топки. «Вот панометр», — Уотсон постучал по прибору. «Давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм, но уже такие штуки ты сам должен знать. Я сейчас снизил его до 100, и по ночам в номерах холодновато. Плевать, почти никто не жалуется. И какого лешего? Надо быть вообще полным мудаком, чтобы притащиться сюда в сентябре. К тому же этот старичок уже давно отжил свое. На нем больше заплаток, чем на портках, которые бесплатно раздают безработным. Бандана снова появилась на свет Божий. Громкий хрюкающий звук, быстрый взгляд, и платок исчез в кармане. «Я и сам подцепил сучью простуду», — сообщил Уотсон. «Каждый сентябрь одна и та же песня. Я тут парюсь с этой старой хреновиной, а потом, вылезая наружу, постричь траву или разровнять корт. С жары на холод, и простуда обеспечена, как говаривала моя мамаша, упокой, Господи, ее душу. 6 лет как померла, рак доконал. Рак он такой. Если завелся, все, тебе кранты, пиши завещание. Ты вообще можешь не поднимать давление выше 50 или 60. Мистер Улман велел прогревать сегодня западное крыло, завтра центр, а послезавтра левое крыло. Он больной на всю голову, ты заметил? Ненавижу этого маленького недоноска. Ля-ля-ля. И так целый день. Он смахивает на комнатную собачонку, что цапнет тебя за лодыжку, а потом отбежит в сторонку, и твой же ковер обоссыт. Если бы мозги делали из пороха, ему бы не удалось взорвать даже собственный шнобель. Иногда такое творит, что хочется схватиться за пистолет. Вот только жаль, его у меня нет. Теперь глянь сюда. Подачу тепла в трубы будешь регулировать вот этими вентилями. Я их все для тебя пометил. Те, что с синими висюльками, идут в номера восточного крыла, с красными в центр. Желтые, стало быть, обогревают западную часть. Когда станешь прогревать западное крыло, помни, что та часть отеля больше всего страдает от стужи. Когда завернет мороз, в номерах там холоднее, чем у фригидной тёлки в причинном месте. А потому в дни прогрева западной стороны поднимай давление до 80. Я бы так и делал на твоем месте. Наверху я заметил термостаты и подумал, начал было Джек. Но Уотсон принялся так выразительно мотать головой, что шапка волос на его голове заходила ходуном. Регуляторы в номерах никуда не подключены. Их воткнули для видимости. Понимаешь, есть супчики, особенно из какой-нибудь там Калифорнии, которым никогда не бывает достаточно тепло, если в их сраных спальнях нельзя пальмы выращивать. Не, температурой можно управлять только отсюда. Но не забывай присматривать за давлением. Видишь, как ползет вверх? Он снова постучал пальцем по стеклу основного манометра, стрелка которого, пока Уотсон разглагольствовал, действительно успела подняться со 100 фунтов на квадратный дюйм до 102. Внезапно у Джека по спине побежали мурашки, и он мысленно пропел: «Гусь только что прошел по моей могиле». Уотсон крутанул вентиль, раздалось громкое шипение, и стрелка опустилась до отметки 91. Затем Уотсон перекрыл клапан, и шипящий звук постепенно затих. «Да, так и норовит подняться, само собой», — объяснил он. «Но доложи об этом нашему толстяку Улману, и он притащит стопку своих бухгалтерских талмудов, чтобы потом 3 часа втолковывать тебе, почему не может позволить установить новый котел аж до 1982 года. Скажу тебе прямо, в один прекрасный день здесь все взлетит на воздух. И я лишь надеюсь, что наш занудливый пухлый сучонок окажется в тот момент на месте, чтобы поучаствовать в полете. Бог свидетель, хотел бы я быть таким же добреньким, как моя мамаша. Та в каждом видела только хорошее, но я злобный, что твоя гремучая змея после линьки. И тут уж ни хрена не поделаешь, натура берет свое. Помни, что сюда нужно спускаться 2 раза в день и еще вечером, прежде чем отправиться на боковую. Всегда проверяй давление. Если забудешь, оно начнет ползти и ползти вверх, и как-нибудь ты вместе со своей семейкой проснешься на треклятой луне. Но если понемногу спускать пар, все будет тип-топ. Каков максимальный уровень? Конечно, по документам котел должен выдерживать все 250, но теперь он точно взорвется гораздо раньше. Ты меня силком не заставишь спуститься сюда и встать рядом с этой бочкой, если стрелка встанет даже на 180. А разве здесь не предусмотрен аварийный клапан? Ня! Котел поставили еще до того, как такие причиндалы сделали обязательными. Это теперь правительство стало во все совать свой нос, верно? ФБР письма вскрывает, ЦРУ прослушивает каждый чертов телефон. А вспомни, что стало с Никсоном? Вот уж было жалкое зрелище. Как насчет водопровода и канализации? Да, кстати, я как раз собирался перейти к этому. Проходи через вон ту арку. Они попали в прямоугольное помещение, длиной казалось не меньше мили. Уотсон дернул за веревку, и единственная лампочка на 75 ватт озарила их лучами тоскливо мерцающего света. Прямо перед ними располагалось дно шахты лифта с покрытыми густой смазкой тросами, обвивавшимися вокруг 20-футовых шкивов и забитым смазкой электромотором. Повсюду лежали старые газеты, в кипах, в связках, в коробках. Также имелись ящики, помеченные надписями типа «учетные книги», «счета», «квитанции», сопровождавшимися призывом «не выбрасывать». Пахло старой бумагой и плесенью. Некоторые картонки начали разваливаться, и из них по полу разлетелись пожелтевшие ломкие листки, которым на вид было не менее 20 лет. Джек с интересом осматривался по сторонам. Вся история Оверлука могла находиться прямо здесь, погребенная в этой постепенно гниющей картонной таре. «С этим лифтом сам черт не управится», — заметил Уотсон, указывая пальцем в сторону шахты. «Мне доподлинно известно, что Улман за наш счет кормит шикарными ужинами старшего инспектора штата по лифтовому оборудованию, лишь бы не допустить ремонтников к этой развалюхе. А вот тебе и наша центральная сантехническая зона». Прямо перед ними пять широченных труб, каждая в плотной изоляционной обмотке, прихваченные крепкими стальными обручами. Уходили куда-то в тень под потолок, где и терялись из виду. Уотсон кивнул на затянутую паутиной полку рядом со шкафом для инструментов. Помимо грязных тряпок, на ней лежала папка-скоросшиватель со множеством хаотично засунутых туда листков бумаги. «Здесь все чертежи по сантехнике, что у нас есть», — сказал он. «Не думаю, что у тебя будут проблемы с протечками. Такого еще ни разу не приключалось. Но некоторые трубы иногда замерзают. Есть один верный способ избежать этой напасти — открывать ненадолго краны по вечерам, но только в этом богом проклятом отеле их больше 400. Представляешь, как разорется наш пузырь-начальник, когда увидит счета за воду? Его в Денвере слышно будет. Скажешь нет?» «Напротив, мне это представляется на редкость точным аналитическим умозаключением». Уотсон вскинул на Джека восхищенный взгляд. «Вот, сразу видно, что ты из образованных. Говоришь, как пишешь. Я таких ребят сильно уважаю, если только они не голубые. А в колледжах пидоров пруд-пруди. Знаешь, кто подбил студентов бунтовать несколько лет назад? Они самые гомосексуалы». «Верно тебе говорю. Их в конец достали, вот они и взбесились. Пожелали, видите ли, выйти из тени. Так это у них называлось. И куда только катится этот мир, скажи на милость. Ну да ладно. Так вот, если труба замерзнет, то, скорее всего, прямо здесь, у основания. Подвал же не отапливается, сечешь? Случись такое, пользуйся этим». Он дотянулся до сломанного оранжевого ящика и достал паяльную лампу. «Снимаешь изоляцию, нащупываешь ледяную пробку и прогреваешь, понятно?» «Да. Но что, если труба все-таки замерзнет где-то выше?» «Ничего подобного не случится, если ты будешь справляться с работой и вовремя протапливать помещение. А до других труб тебе все равно не добраться. Даже не заморачивайся. Как я сказал, проблем быть не должно. Но вообще-то подвал я не люблю. Жутковатое место. Рай для пауков. Мне здесь одному порой становится не по себе». Улман рассказывал, что в первую же зиму смотритель убил свою семью, а потом и себя. «Да, этот тип Грейди. Он был непутевый. Я это понял, как только впервые увидел его. Вечно скалился, как пес, отлизавший себе яйца. Тогда здесь все только начиналось, и этот толстый пердун Улман Готов был нанять даже бостонского душителя, если бы тот согласился пахать за гроши. Бостонский душитель. Так пресса окрестила Альберта де Сальва, который в 1965 году признался в убийстве 13 человек путем удушения. Их потом нашел рейнджер из национального парка. Телефон не работал, все трупы лежали на четвертом этаже в западном крыле, насквозь промерзшие. Девочек жаль был до слез. 8 и 6 лет всего-то. Хорошенькие, как две куколки. Устроил здесь Грэди кровавую баню. Улман как раз на то время перебрался во Флориду заправлять другим модным отелем. Он тогда по-быстрому долетел до Денвера, а в Сайдуайндере ему пришлось найти санную упряжку. Дороги-то замело. Улман в санях, представляешь картину? Он потом из кожи вон вылез, чтобы история не попала в большие газеты. И врать не буду, с этим он справился на все 100. Несколько строк напечатала «Денвер Пост», да еще вшивый листок, что выходит в Эстес-парке, тиснул этот, как его, некронолог, что ли. Вот и все. Отлично, если учесть дурную славу отеля. А я так и ждал, что какой-нибудь репортеришка начнет копать и свалит дело Грэди в кучу с другими скандалами. Какими скандалами? Уотсон передернул плечами. «Ни в одном крупном отеле не обходится без скандалов», — сказал он. «Как и без привидений». «Спросишь, почему?» «Да потому что, черт возьми, что через них проходят такие толпы людей. Кто-то непременно отдаст Богу душу прямо в номере. От сердца там или от удара, от чего угодно. Отели битком набиты суевериями. Где-то не бывает 13-го этажа, почти нигде нет 13-го номера, зеркал не вешают с обратной стороны входной двери. И все в таком роде. Да что за примерами далеко ходить? У нас самих в прошлом июле одна дамочка копыта отбросила. Улману это тоже пришлось замять. И можешь не сомневаться, он справился. Вот за что ему платят 22 штуки баксов в сезон. И хотя я недолюбливаю этого хлыща, он свои деньги отрабатывает по полной. Это как если бы люди специально приезжали сюда, чтобы проблеваться, а потом нанимали парня вроде Улмана прибрать за собой. И вот появляется эдакая мадам. Ей на вид не меньше 60, ей-богу, моего возраста. А волосы выкрашены в красный цвет, как фонарь при борделе. Сиськи отвисают до пупа, потому что она, видите ли, не желает носить лифчик. А все ноги в варикозненных венах и похожи на две дорожные карты. Хотя золотом и разными камушками она была увешана, как твоя рождественская елка. С собой она привезла парнишку, лет должно быть 17. Космы, вот до сих, до самой задницы. А между ног он словно напихал мятых комиксов. Они провели здесь неделю или даже дней 10, не помню точно, но каждый вечер повторялось одно и то же. С 5 до 7 они торчали в Колорадо-Холле. Причем она глотала сингапурские слинги с такой скоростью, словно их к завтраму грозились запретить, а он выпивал всего-то бутылочку пивка, растягивая удовольствие. Она сыпала шутками, говорила что-то там смешное, и парень лыбился, как шимпанзе, растягивал рот, будто она за привязанные тесемки дергала. Но только уже через несколько дней стало заметно, что ему все труднее и труднее заставлять себя смеяться. А уж как ему удавалось поднимать свою штуковину в постели с ней, так и вовсе одному Богу известно. После бара они, значит, отправлялись в ресторан ужинать. Она к тому времени так набиралась, что еле ноги волочила. А мальчишка, стоило ей морду отвернуть, щипал за задницей официанток и кокетничал с ними напропалую. «Черт, мы даже стали заключать пари, как долго он продержится!» Уотсон пожал плечами. Однажды вечером, ближе к 10, он спустился вниз и заявил, что у его жены случилось легкое недомогание. А это означало, что она попросту отрубилась, как бывало почти всегда, и ему необходимо срочно купить ей особое снадобье для желудка. Затем он сел в тот самый двухместный спортивный Порш, на котором они к нам приехали, и исчез в неизвестном направлении. На следующее утро внизу появляется она и пытается разыгрывать спектакль, но только лицо ее с каждым часом все сильнее бледнеет. Тогда мистер Улман дипломатично так спрашивает, мол, не желает ли она, чтобы поставили в известность копов? На всякий случай. Ежели он вдруг попал в аварию или еще что стряслось, так она набросилась на него, как разъяренная кошка. «Нет-нет, не надо никакой полиции, он прекрасный водитель». Она совершенно спокойна и ждет его к ужину. Однако в тот день она засела в баре «Колорадо Холл» уже с 3 часов, а ужинать не стала вовсе. В 10:30 поднялась к себе в номер, и больше живой ее уже никто не видел. Как это вышло? Окружной судебный медик установил, что она приняла почти 30 таблеток снотворного в придачу к огромной дозе бухла. На следующий день приехал ее муж, какой-то супер-пупер-законник из Нью-Йорка, и устроил нашему приятелю Улману нервотрепку по высшему разряду. «Я вас засужу за то! Я подам на вас в суд за это! А когда я закончу, вы так обделаетесь, что во всем Колорадо не найдете пары чистых подштанников!» Но только Улман, мать его, тоже не так-то прост. Быстро сумел привести его в чувство и успокоить. Думаю, он спросил у этого прохвоста, «Как вам понравится, если грязное белье вашей женушки начнут полоскать во всех нью-йоркских газетах? Заголовки типа «Супруга известного, как вас там величать, покончила с собой, наглотавшись таблеток». И рассказ о том, как она играла в популярную игру «Найди мою колбаску» с юнцом, который ей во внуки годился». Полиция штата скоро нашла брошенный Порш на задворках круглосуточной закусочной в Лайонсе. А Улман надавил на нужные кнопки, чтобы машину вернули тому юристу. Потом они уже вместе взяли в оборот старину Арчера Хоутена, окружного судебного медика, и заставили изменить свои выводы на естественную смерть. Сердечный приступ только и всего. Теперь Арчер рассекает на новеньком Крайслере. И я его не виню. Нужно ковать железо, пока горячо, особенно когда пенсия уже на носу. Бандана снова появилась из кармана. Хрюкающий звук, взгляд, и пестрый платок пропал. «Но что же происходит потом?» — спросишь ты. «Вообрази, всего неделю спустя эта тупая лоханка, горничная по имени Делорес Викери, убирая номер, в котором жили те двое, сначала подняла истошный крик, а потом завалилась в обморок, как подкошенная. Придя в себя, она заявила, что видела в ванне голую мертвую женщину. У нее лицо все посинело и распухло, а она смотрела на меня с усмешкой». Вот ее собственные слова. Понятно, что Улман заплатил ей 2-недельное пособие и велел выметаться отсюда на все 4 стороны. А всего, по моим прикидкам, с тех пор, как мой дед открыл этот отель в 2010 году, здесь умерли человек эдак 45. Он бросил на Джека лукавый взгляд. «Хочешь знать, как большинство из них покинули этот мир?» «От инфарктов и инсультов, когда кувыркались в постели с дамочками, вот как. На курортах вроде этого такое случается сплошь и рядом. Сюда часто приезжают старички, чтобы устроить типа последнюю гастроль. Видать, в горах легче вообразить, что тебе снова 20 лет. Для кого-то все заканчивается печально. А далеко не все управляющие умели так лихо отваживать газетных писак, как это делает Улман. Вот у Оверлука и появилась известная репутация. Что было, то было. Хотя уверен, о Билтморе идет такая же слава, если расспросить нужных людей. Но привидений здесь все-таки нет. Джек, я проработал в этом отеле всю жизнь, а прежде сам играл здесь, когда мне было столько же лет, сколько твоему сынку на том фото из бумажника, что ты мне показывал, и ни разу не видел никаких призраков. Пойдем дальше. Мне еще нужно показать тебе сарай, где хранятся инструменты. Хорошо. Когда Уотсон протянул руку, чтобы выключить свет, Джек заметил. «Чего здесь в избытке, так это старых бумаг». «Вот это точно. Тут все хранится, должно быть уже лет 1000. Газеты, квитанции разные, товарные накладные и еще черт знает что. Мой папаша в свое время разделывался с ними в два счета, пока мы пользовались обычной дровяной печью, но теперь здесь полный бардак. Однажды я найму какого-нибудь парнишку, чтобы отвез весь хлам в Сайдвайндер и сжег. Если Улман раскошелится. А я думаю, он даст на это денег, если я как следует припугну его крысами. Стало быть, крысы здесь все-таки водятся? Да. Должно быть, есть немного. Я запас ловушки и отраву, которую мистер Улман просил тебя разбросать на чердаке и в подвале. Но потом тебе лучше присматривать за своим мальцом. Не приведи, Господь, чтобы с ним что-то приключилось. Ты же не хочешь этого, верно? Не хочу, — ответил Джек. В устах Уотсона совет звучал нисколько не обидно. Они подошли к лестнице и задержались на секунду, чтобы Уотсон смог снова прочистить нос. — В сарае ты найдешь все нужные тебе инструменты, да и ненужные тоже. И там есть гонт. Улман сказал тебе об этом? — Да, он хочет, чтобы я заменил часть кровли западного крыла. — Этот толстый маленький хмырь бесплатно выжмет из тебя все соки, а весной еще будет ныть, что ты все сделал не так, вот увидишь. Я однажды ему это сказал прямо в лицо. — Мне говорю... Уотсон стал подниматься первым, и продолжение его рассказа слилось в успокаивающий монотонный гул. Джек Торренс напоследок обернулся и посмотрел в непроницаемую, провонявшую тленом черноту, подумав, что если где-то могут водиться привидения, то здесь им самое место. И ему представился Грейди, запертый в мягком, но непреодолимом снежном плену, тихо сходящий с ума и совершающий свои жуткие убийства. Кричали ли они? Бедняга Грейди. Он наверняка ощущал, как с каждым днем снег давит все сильнее, пока, наконец, не понял, что для него весна не наступит уже никогда. Ему не нужно было приезжать сюда, и не следовало терять контроль над собой. Но когда Джек двинулся вслед за Уотсоном, эти слова настигли его эхом погребального звона, а потом раздался сухой треск, словно сломался грифель карандаша. Боже милостивый, как же ему хотелось пропустить сейчас хоть один стаканчик чего-нибудь покрепче. А еще лучше сразу 1000.